Глава 18. Молодые индейцы, посланные после внезапного появления Гетти на разведку, воротились и сказали, что им не удалось выследить ровно ничего. Один из них даже поравнялся на берегу с ковчегом, но в темноте не мог его заметить. Другие бродили взад и вперед по разным местам, но всюду находили в этой безмолвной пустыне лесов лишь спокойствие ночи. Стало быть, заключили старейшины, молодая девушка пришла одна, как и в первый раз. Гуронам было известно, что ковчег оставил замок, и они замышляли нападение, которое заранее одушевляло их надеждою на верный успех. Расставили часовых, и весь лагерь расположился спать, приняв все необходимые меры, чтобы пленник не мог бежать. Гетти оставили без присмотра, и она немедленно удалилась к молодым иракезам, которые приняли ее дружелюбно и предложили к ее услугам звериную шкуру. Сделав себе постель из листьев, молодая девушка легла возле одного из шалашей и скоро погрузилась в глубокий сон. Во всем лагере было только 13 мужчин, и трое из них стояли на часах. Один оставался в тени, недалеко от огня, и обязанность его состояла в том, чтобы смотреть за пленником и раздувать костер, так, однако, чтобы пламя не давало большого света. Другой беспрестанно переходил с одного берега на другой, пересекая основание мыса. Третий медленными шагами ходил по песку на противоположной стороне. Все эти распоряжения были не совсем обычны. Дикари рассчитывают больше на тайну своего места пребывания, чем на бдительность сторожевых. Но эти меры были приняты вследствие особенных условий, в которых находились гуроны. Неприятелю была известна их позиция, а в этот неурочный час переноситься на другое место было неудобно. Удивительная чуткость и точность, с какими вообще спят люди, привыкшие постоянно быть настороже. Лишь только голова их поместится на подушке, они мгновенно засыпают самым крепким сном, но в урочный, заранее определенный час они непременно пробуждаются с необыкновенной быстротою. То же было и с Гетти Гуттер. Погруженная в спокойный и глубокий сон, молодая девушка проснулась ровно в полночь и немедленно принялась за исполнение своей мысли. Прежде всего, она подошла к огню, который почти догорал, и подложила новых дров. Вспыхнувшее пламя осветило красное лицо Гурона, стоявшего на часах, и глаза его заблистали, как у пантеры, преследуемой охотниками в ее логовище. Но Гетти не почувствовал никакого страха и спокойно подошла к тому месту, где стоял индеец. Ее движения были так естественны, и в чертах ее лица было такое добродушие, что он отнюдь не был встревожен появлением молодой девушки и подумал только, что ей холодно. Гетти начала с ним говорить, но он не понимал английского языка. Простояв подле него около минуты, она медленным шагом пошла вперед, не принимая никаких предосторожностей, чтобы скрыть свои движения. Она прямо пошла к оконечности мыса, к тому месту, где высадилась в первый раз. Часовой видел, как она мало-помалу исчезала во мраке, но не обратил на это внимания. Он знал, что его товарищи караулят все выходы из лагеря, да притом и не думал, что она хотела удалиться украдкой. Не имея ясного представления об этой местности, Гетти, однако, благополучно выбралась на берег и встретила по дороге индейца, бродившего по песку. Заслышав легкую поступь молодой девушки, он бросился к ней навстречу с видимой радостью. При глубоком мраке, особенно под тенью деревьев, нельзя было различить предметов на расстоянии 20 шагов, и чтобы различить черты человека, нужно было сойтись с ним лицом к лицу. Молодой гурон был, по-видимому, очень неприятно разочарован, когда рассмотрел Гетти. Он ожидал свою возлюбленную, обещавшую прийти к нему в полночь. Так же, как и его товарищ, он ничего не знал по-английски, но появление молодой девушки в глубокую полночь и его ничуть не обеспокоило. При кочевой жизни индейцы не имели определенных часов для своих занятий, и каждый спал, обедал или ужинал, когда ему угодно. Притом слабоумие Гетти служило для нее надежной защитой. Озадаченный своей неудачей, молодой индеец сделал знак, чтобы девушка шла своей дорогой. Гетти повиновалась, но, проходя мимо, проговорила: «Если ты, молодой человек, принял меня за гуронку, я не удивляюсь твоей теперешней досаде. Я Гетти Гутер, младшая дочь Томаса Гутера, и никогда не назначала свидание в ночное время молодому человеку. Матушка всегда говорила, что это нехорошо, и что скромная молодая девушка не позволяет себе этого. Пусть бы даже скорый Гэри на коленях передо мной вымаливал это свидание, я не соглашусь. Матушка говорила, что это нехорошо». Говоря таким образом, она скоро пришла к тому месту, где в береговой извилине за кустарниками была скрыта от глаз часовых лодка, которую нельзя было увидеть здесь даже среди белого дня. «Юдивь!» — крикнула Гетти. «Вот я здесь, и возле меня нет никого!» Ответный возглас донесся с воды, и в ту же минуту к берегу подъехала лодка. Гетти поспешила сесть, и Юдивь ловким движением весел сразу отчалила от берега на несколько сажений. Вначале обе сестры не говорили ни слова. Легкий челнок, управляемый искусной рукою, быстро уносился вперед к ковчегу. Наконец Юдивь заговорила первая. «Здесь мы совершенно в безопасности, Гетти. Из берега никто нас не услышит. Надо, однако, говорить как можно тише, потому что звуки разносятся далеко в безмолвные ночи. Плавая здесь, возле берега, я ясно слышала голоса иракезов и распознала звуки твоих шагов прежде, чем ты начала говорить. Мне кажется, Юдивь, гуроны не подозревают, что я ушла от них. Очень может быть. Видела ли ты зверобоя? Говорила ли ты с ним?» «Да, и видела, и говорила. Он сидит возле огня со связанными ногами, хотя руки его оставлены на воле, и он мог ими делать все, что хотел». «Ну, так рассказывай скорее, что он тебе говорил». «Говорила ли ты, что это я послала тебя к нему?» — сказал Юдивь с живейшим нетерпением. «Рассказывала ли, как я огорчена его несчастьем?» «Конечно, кажется, что рассказывала, Юдивь. Но ведь ты знаешь, я глупа и легко могла забыть. А вот он рассказывал мне такие вещи, которых забыть нельзя, потому что кровь застывала в моих жилах, когда я его слушала. Он поручил мне сказать, что все его друзья, а ведь и ты, я полагаю, принадлежишь к числу его друзей, сестрица. Что тебе за охота мучить меня, Гетти? Разумеется, я самый искренний его друг». «Мучить тебя, сестрица? С чего ты взяла?» «Нет, я не хочу тебя мучить. А вот это слово напомнило мне все, что говорил зверобой. Дикие, видишь ли, собираются его мучить, но он постарается перенести все эти муки. Этого, говорил он, бояться нечего». «Как?» — вскричала Юдивь, с трудом переводя дух. «Неужели зверобой в самом деле говорил тебе, что дикие станут его пытать? Ведь это ужасно, Гетти. Подумай об этом хорошенько». «Думать здесь нечего. Зверобой говорил без обиняков, что его станут мучить. Я ужасно огорчилась за него, а он, когда говорил, был удивительно спокоен. Зверобой совсем не так хорош, как скорый Гэри, но только он гораздо спокойнее его». «Миллион этих Гэри не стоит одного зверобоя, и он бесконечно выше всех молодых людей, приезжавших на эти берега!» — скричала Юдивь с необыкновенным жаром. «Зверобой правдив, как истина, и сердце его не создано для лжи. Ты, Гетти, не можешь понять, что такое правдивость в мужчине, но, может быть, придет пора. Нет, нет, никогда тебе не узнать всех этих вещей!» Юдивь глубоко вздохнула и закрыла свое лицо обеими руками. Но этот припадок слабости продолжался не больше минуты, и она могла спокойно рассуждать со своей сестрой, хотя голос ее сделался глухим и тихим. «Тяжело бояться правды, милая Гетти», — сказала она, — «и все же сознаюсь, что зверобой пугает меня больше, чем какой-нибудь враг. Правдивость и честность олицетворились в этом человеке до степени совершенства. Но ведь все же нельзя, сестрица, я думаю, сказать, что мы вовсе не похожи друг на друга. Неужели зверобой во всех отношениях выше меня?» Первый раз в жизни Юдив спросила мнение у младшей сестры, и в первый раз в жизни она назвала ее сестрицей. При всем простодушии Гетти слишком хорошо заметила эту неожиданную благосклонность. И ответ ее произнесен был с необыкновенным одушевлением. «Как могла ты подумать, Юдив, что этот охотник может равняться с тобою? В чем же, например? У тебя была мать, прекраснейшая мать, а он не умеет даже читать. Разве наша матушка не превосходила всех женщин на свете? О, нет, даже со мною, я полагаю, не сравняется этот охотник. А про тебя и говорить нечего. Ты прекрасна, он безобразен. Ты... Нет, Гетти, нет! Зверобой вовсе не безобразен. Скажи лучше, у него обыкновенные черты лица, но они выражают честность, которая лучше всякой красоты. В моих глазах зверобой гораздо красивее Генриха Марча». «Что это с тобой, Юдив? Я тебя совершенно не понимаю. Генрих Марч — самый красивый мужчина в целом свете. Он даже красивее тебя, сестрица. Какой вздор! Лучше замолчи, Гетти. Ты слишком глупа, чтобы судить обо всех этих вещах. Между крепостными офицерами много мужчин гораздо красивее этого торопыги. Но в чем и как я могу сравняться с зверобоем? Вот об этом-то скажи мне откровенно. Мне очень неприятно видеть твое пристрастие к скорому Гэри. У него нет ни совести, ни чувства, ни стыда. Ты слишком добра к нему, и это следует высказать ему хоть раз». «Как это, Юдив? Я тебя не понимаю. Ведь уж это всем известно, что я слабоумна, да и не красавица. У тебя добрейшее сердце, милая Гетти, а у скорого Гэри нет сердца. Он красив, высок, статен, но нет у него никакой души. Но довольно об этом. Пожалуйста, скажи мне, в чем я могу равняться с зверобоем?» «Странно, что ты об этом спрашиваешь меня, Юдив. Подумай сама хорошенько и увидишь, что ты гораздо выше его. Ты умеешь читать, а он не умеет. Ты говоришь прекрасно, а он даже хуже Генриха Марча. Ведь ты, разумеется, заметила, что Гэри произносит слова очень неправильно. Как не заметить? Генрих Марч неотесан и груб во всех отношениях. Но ты, кажется, мне льстишь, сестрица, если уверяешь, что меня по всей справедливости можно сравнить с зверобоем. Правда, я не дурна собой и получила порядочное воспитание, но его беспримерная правдивость, по моему мнению, создает огромную разницу между нами. Ну ладно. Оставим этот вопрос и подумаем о способах выручить зверобоя из рук гуронов. Большой сундук теперь в ковчеге, и, вероятно, там найдутся слоны, которые соблазнят этих дикарей. Впрочем, безделка, едва ли выкупишь свободу такого человека, как зверобой. К тому же я крайне сомневаюсь, что батюшка и Генрих Марч дадут на это свое согласие. Почему же и нет? Зверобой и Гэри — друзья между собою, а ведь известно, что приятели всегда помогают друг другу. Как же ты мало знаешь людей, бедная Гетти. Мнимые друзья бывают иной раз страшнее всякого врага, особенно для женщин. Завтра ты поутру опять воротишься в лагерь и узнаешь подробнее, что можно для него сделать. Пока живет на свете Юдив Гутер, зверобоя не станут мучить. Юдив отлично управлял челноком, и, несмотря на непроницаемый мрак, не боялась сбиться с дороги. Но на этот раз ее поиски были безуспешны, и обе сестры, к величайшему сожалению, должны были убедиться, что плавучий дом переехал куда-то на другое место. «Что же это такое, Гетти?» с изумлением и досадой спросила Юдив после бесполезных поисков. «Быть не может, чтобы индейцы в этот час произвели нападение на своем неуклюжем плоту и овладели нашими друзьями, когда они спали». «Я не думаю», — отвечала Гетти, «чтобы Чингачгук и Вахта могли так скоро заснуть после такой продолжительной разлуки. Им есть о чем поговорить». «Разумеется, но ведь мысли Чингачгука теперь далеки от всяких военных действий, и его, пожалуй, всего легче застигнуть врасплох. Но во всяком случае, мы могли бы здесь услышать шум. Крик и ругательство скорого Гэри в эту тихую ночь, без сомнения, раздавались бы по всему озеру». «Да, сестрица, Генрих Марч слишком необдуман в своих словах», — кротко заметила Гетти. «Не в этом теперь дело, моя милая. Иракезы не могли произвести нападение без всякого шума, и прошел только час, как я оставила ковчег. Малейший звук мог бы достичь моих ушей». «Что же заставило отца оставить нас на произвол судьбы?» «Может быть, он подумал, что мы спим в своей комнате, и спокойно воротился в замок. Ведь не в первый раз ковчегу плавать по воде в ночное время». «С этим легко согласиться, Гетти. Недавно подул южный ветер, и они, быть может...» Прежде чем Юдив окончила свою фразу, свет, подобно блеску молнии, мгновенно озарил воду и лес. Раздался ружейный выстрел, и горное эхо на восточном берегу повторило этот звук. Почти в ту же минуту раздался протяжный и мучительный крик, вырвавшийся, очевидно, из женской груди. Еще минута, и смолкло все. Но эта могильная тишина сделалась на этот раз страшнее самого крика. Бедная Гетти закрыла лицо обеими руками, и дрожь пробежала по всему ее телу. Юдив, несмотря на свою природную неустрашимость, едва переводила дух. «Крик женщины! Болезненный! Предсмертный крик!» — воскликнула она. «Если ковчег снялся с якоря, ветер без сомнения погнал его на север, а оружейный выстрел и крик раздаются с мыса. Не случилось ли чего с Вахтой? Поспешим же к ней на помощь, Юдив, и чем скорее, тем лучше. На ковчеге одни только мужчины». Медлить было нечего. Прежде чем Гетти высказала свой совет, Юдив уже гребла изо всех сил, и легкий челнок быстро подвигался вперед по ровной поверхности воды. Вскоре яркий свет ослепил глаза обеих сестер, когда они начали приближаться к берегу. Все внимание их обратилось теперь на сцену, происходившую в лесу. Весь иракезский лагерь сгруппировался около одного пункта. 7 или 8 индейцев несли сосновые факелы. Возле дерева, прислонившись к нему спиною и поддерживаемая часовым, сидела молодая индианка, очевидно, та самая, которую ожидали на свидание. Кровь бежала из ее груди, и судороги уже предвещали смерть. Не было никакого сомнения, что она сделалась несчастной жертвой ружейного выстрела. Вдруг Юдив поняла и сообразила все. Выстрел, очевидно, должен был раздаться с ковчега, когда тот проходил мимо берега, и причиной его было, без сомнения, неосторожное восклицание или шорох в кустарнике, потому что стрелявший при глубокой тьме не мог на этом расстоянии видеть самый предмет. Между тем голова несчастной девушки упала на грудь, тело вытянулось, и по всему было видно, что она умерла. Юдив затрепетала и судорожно схватилась за весла. При ярком свете факелов она ясно различила зверобоя. Тот стоял возле умирающей склонив голову и скрестив руки на груди. Все черты лица его выражали сострадание и стыд. Он не обнаруживал никакого беспокойства, но иракезы бросали на него свирепые взгляды. Вся эта сцена глубоко запечатлелась в сознании Юдифи. Сестры не нашли возле мыса никаких следов ковчега. Тишина и мрак царствовали повсюду, как будто никто и ничем не нарушал безмолвие лесов. Все было спокойно. Вода и деревья, земля и небо. Молодые девушки, потеряв надежду отыскать плавучий дом, выехали на середину озера. Здесь они были в совершенной безопасности. Юдифь бросила весла, и легкий челнок поплыл к северу по направлению ветра. Обе сестры легли на дно лодки и забылись на несколько часов от тревог и волнений этого дня.